Вечерами, когда они, наконец, собираются все вместе, втроем, им больше никто не нужен. Люся лежит прямо на полу, распластав маленькие бедра. Одна коленка засунута под чугунную батарею, на другой, слегка балансируя, стоит Лидочка с огромным томом «Малаховец» в руках. Упражнение называется «Лягушка». Одну телячью печенку нарезать тонкими ломтиками, одну восьмую фунта шпика, одну луковицу мелко нарезать, сложить в кастрюлю, прибавить английского перца, лаврового листа, соли, поставить под крышкой на сильный огонь, смотреть, чтобы не пригорело. Нараспев читает Лидочка, и в паузах слышно, как Люсин ангел-хранитель тихонько сглатывает голодную слюну. Когда печенка будет готова, то есть подрумянится, слить жир, выложить на стол, мелко изрубить и столочь все вместе в ступке, прибавить ложку вымытого масла, четверть французской булки, намоченной и выжатой, перетолочь еще раз, протереть сквозь сито, влить рюмку мадеры. «Долго еще!» — стонет Люся. Волосы у нее на висках слиплись от слез, натянувшиеся жилы в паху беззвучно поскрипывают. Люся даже не замечает, что плачет. Она смотрит в потолок со дна своей боли. У нее плохая выворотность. Надо работать. Приходится работать. В балете все больно, чего ни коснись. Все одна сплошная боль. «Не перебивай», — сердится Лидочка. «Еще 10 минут, я скажу». «Значит, прибавить рюмку мадеры, одну ложку хорошего рома, всыпать мускатного ореха, соли, нафаршировать испеченные слоеные пирожки в виде рога изобилия, вставить в печь 5 минут. Люся обессиленно закрывает глаза, пытаясь представить себе пирожки в виде рога изобилия или хотя бы просто пирожки, как у бабушки, жареные, жирные, все в коричнево-золотых ожогах, волдырях, с капустой или с яблоками, или Люсины любимые, с грибами и крупно нарубленными крутыми яйцами. Можно не бабушкиными, можно и обычными, столовскими, резиновыми, из алюминиевого бачка с размашистой надписью «Общий пит». Куснешь такой пирожок за тугой бок, и голодное небо обдает тепловатым пустым вздохом. Опять на кухне пожалели начинки паразиты. Впрочем, на кухне хореографического училища жалели как раз не начинку, а балетных, которые, отводя глаза, тащили полупустые засаленные пластмассовые подносы. «Мимо, читатель! Мимо!» Сдобные тетки-раздатчицы напрасно погружали половники в гигантские кастрюли с соблазнительно дымящимися белками, жирами и углеводами. Несмотря на просчитанные диетологами рационы адские нагрузки, будущие балеринки истерично до голодных обмороков боялись поправиться хоть на грамм и навеки лишиться расположения своего всемогущего Бога. Обязательное взвешивание раз в полгода было судным днем, когда солнце, луна и плафоны меркли и спадали с колеблющегося потолка, и сам потолок свертывался, как свиток. Бледные, бледнее самого бледного коня, оглушенные ангелами и трубным кишечным глазом, балетные толпились в коридоре перед медицинским кабинетом, прижимали к стене дрожащие лопатки, из последних сил втягивали несуществующие животы. «Норма -115. Это значило, что при росте в 140 сантиметров девочка не имела права весить больше 27 килограммов, лучше 25, совсем хорошо 23. В старших классах -115 превращались в полноценный -120. Полтора метра роста и 35 кило? Да кто тебя поднимет, жирная корова? Вместо того, чтобы жрать, пойди лучше покури. Курить начинали лет с 13 и курили с благословения и поощрения педагогов отчаянно, самозабвенно, жадно. Заглатывали спасительный, сытный дым. Это за маму, это за папу, это за Галину Сергеевну Уланову. Шарили ревнивыми, завистливыми глазами по бедрам и ребрам товарок. Вон у Таньки какая жопа жуткая! Ее уже со средней палки выкинули. Прямая дорога под рояль. Хоть бы ее, боженька, отчислили, хоть бы ее, ну, пожалуйста, лишь бы не меня. Танька, раздавленная своей неотвратимо наступающей женственностью, белесыми от отчаяния глазами смотрела на страшный медицинский кабинет. Она сама понимала, что обречена. Да что там жопа? У нее, подумай, только гадость какая! Чур, пронеси, помилуй, чур! Даже наметилась некая грудь! Слабая выпуклость, жалкая попытка природы отвоевать у балета хоть миллиметровую полоску живительного жира. Перед взвешиванием или экзаменом измученные пубертатки сидели на гречке и кефире. За 3 месяца так можно было согнать до 15 килограммов и навеки попрощаться с поджелудочной. Самый лучший друг балетных — фуросемид. Самая модная операция — удаление желчного пузыря. Чаще рвутся только связки, но зато без желчного пузыря ты будешь еще легче сельфида, еще кружевней и воздушней. Неделя до взвешивания. Никакой клетчатки. 2 последних дня — целительный голод. Если угораздило что-то съесть, 2 пальца немедленно отправляются в сопротивляющуюся глотку. Калории и надежды с хриплым ревом и брызгами извергаются в унитазное жерло. Да, девочки, главное — ничего не пить, никакой жидкости. Сушим мышцы, сгоняем балласт. Клизма утром, клизма вечером. Обморок, снова унитаз. На утро перед Голгофой крошечный квадратик шоколадки, чтобы не рухнуть прямо под ноги невозмутимому доктору. Вес в норме, а вот рост никуда не годится. Еще 2 сантиметра, милочка, и ты отчислена. В недетских, нечеловеческих почти глазах милочки пляшут фанатичные сполохи не то жертвенного, не то палаческого костра. К следующему взвешиванию она готова, если надо, отрезать себе полголовы, хоть всю голову, что угодно, кроме круто и кругло изогнутых стоп. Ломаем подъем, клуша, не жалеем себя. И они не жалеют. Отбракованную Таньку с ее небалетной жопой утешают в коридоре, обмирающие от облегчения. «Не я, не меня!» Счастливые стрекочущие товарки. Танька даже не плачет. Она бы умерла, если бы смогла остановить сердце одним усилием воли, но до таких высот характер прокачивают только в старших классах. А Таньку отсеяли раньше, много раньше, и потому она просто кусает маленькие кулаки изо всех сил, так что остаются белые ровные зубные отпечатки, медленно наливающиеся сперва красноватым, потом сливовым густым торжественным огнем. Ее желчный пузырь спасен, ее жизнь закончена, но даже 20 лет спустя, увидев по телевизору выплывающую на сцену четверку изможденно кивающих оперенными головками лебедей, она будет чувствовать внутри вой и свист черного ветра, срывающего афишу, на которой так и не напечатали ее имя. Пульт щелкает, оборвав белый акт Лебединова на полуноте. Танька выходит из комнаты, постаревшая, посидевшая, безнадежно мертвая со своих 14 лет. «Ма, ты куда?» — кричит ей вслед младший сын. «Слава богу, сыновья оба, дочку все равно отдала бы в хореографическое. Своими руками принесла бы и бросила на алтарь». Но Танька не отвечает. Ее спина до сих пор прямее некуда, лопатки накрепко стянуты в узел железными мышцами, не умеющими расслабляться. Такая правильная, навеки поставленная спина у балетных называется апломб. Другого апломба у них не бывает. К слову сказать, хореографическое училище в Энске было знатное, спасибо войне, которая в свое время занесла сюда ленинградский балет практически в полном составе. В довесок к зябким балеринкам из Кировского в эвакуацию в Энск прислали и лучшее в СССР хореографическое училище, то, что нынче носит имя Агриппины Яковлевны Вагановой. Конечно, тогда, в 41-м, Ваганова была еще не мемориальной доской, а живой властной теткой, но все растащенные по энциклопедиям титулы уже были при ней. Выдающаяся русская балерина, педагог, балетмейстер, хранитель вековых традиций императорского русского балета, народная артистка РСФСР и была, и была, и была. Важно было другое. Возвращаясь из эвакуации в Питер, балетные оставили в Энске не только добрую память, но и половину педагогического состава, а также целый класс свеженабранных, худеньких и одержимых балетом военных детишек, основу будущего Энского театра и будущего хореографического училища, быстро прославившегося на весь Советский Союз жестокой муштрой и идеальной постановкой корпуса. «Как сразу видно Энскую школу!» — стонали балетоманы, лакомясь летящими по сцене балеринками. «Глиссада, глиссада, препарасьон! Ах, какой баллон! Помилуйте, какой баллон!» Есть вещи, о которых лучше не думать. Может быть, даже вовсе не знать. Попробуйте попасть с улицы в казарму, лагерный барак, в пыточный подвал или на заседание тоталитарной секты. Вас просто не пустят. Как не пустят любопытствующего обывателя в хореографическое училище, потому что простым смертным, живущим легкой, суетной, повседневной жизнью, никогда не понять торжественного ужаса, которым пронизана суть по-настоящему закрытых сообществ. Идеальный параллелепипед казармы или барака, залитый светом и потом танцевальный класс, сложнейшие ритуалы, сладостная муштра, нужны лишь для того, чтобы окончательно выключить разум. Никогда не думать, ни о чем не беспокоиться, ничего не решать, подчиниться всеобщему движению, раствориться, перестать быть собой, чтобы воплотиться на высшем уровне, в блаженном и множественном числе. Боль, унижение, зверская дедовщина, голод, счастье абсолютного подчинения, снова боль. А теперь вообразите себе оловянных от усердия солдатиков, фанатично влюбленных в свою муштру. заключенных, которые задолго до ежедневного допроса начинают готовить истерзанное тело к пыткам, добровольно вытягиваясь на дыбе и методично выламывая себе то один, то другой сустав. Выслушайте, на вытяжку стоя на пуантах, лекцию о собственной бездарности. Узнайте, что вы безнадежный, ни на что не годный урод, не висим на палке. Не опускаться, не опускаться, держим пятку, пятку, кому говорят. Получите стеком по икрам, ладонью по щекам, попадите в ритм, втяните разом живот и задницу, осознайте все, что ощущают детишки, прелестной шумной стайкой, сбегающие по ступенькам училища. Взвесьте то, что они добровольно вышвырнули из своей жизни. Пирожные, сказки по вечерам, дружбу, первую любовь, жареную картошку с домашними котлетами, доверие к взрослым, к ровесникам, к самому себе. Положите на другую чашу весов всего-навсего возможность выбежать на сцену, чтобы отвесить публике жеманный и натянутый поклон. Сделайте свой выбор. Никогда не пожалеете о нем. Теперь вы знаете, что такое балет. В хореографическом училище Лидочка, привыкшая в обычной школе к незаметным тройкам, почти сразу же выбилась в признанные королевы. Еще при поступлении на первом отборочном туре она поразила видавшую всю комиссию практически идеальными данными. Честно говоря, правила отбора больше всего напоминали описание породных признаков выставочных собак или лошадей, и отбраковка шла жесткая, даже жестокая. Отрицательными признаками являются непропорциональная большая голова, голова угловатой формы, крупная нижняя челюсть, большой подбородок, выступающие наружу углы челюсти, неправильной или уродливой формы нос, уши, деформация передних зубов, нарушенный неправильный прикус. Противопоказан прием детей с короткой и широкой шеей. Дети с чрезмерно длинной шеей, с выступающим кадыком также не сценичны. И так далее. На десятки сухих машинописных страниц, способных порадовать разве что помешанного на евгенике нациста. Но Лидочка оказалась совершенством. Отношение роста стоя к росту сидя, длина шеи, тонкость щиколоток и запястий. Все в ней было словно создано для балета, который не терпит несовершенства даже в мелочах. Лидочка великолепно гнулась во все стороны, с легкостью поднимала ножку вперед, назад и вбок, демонстрируя великолепный шаг. Бойко оттарабанила полечку, не завалив и не испортив ни одной легкой нотки. Музыкальность, танцевальность, ритмичность, физическое здоровье — все было на высоте. Единственное, что слегка смутило педагогов, так это то, что худенькая смуглая девочка в сверкающих белых трусиках даже не пыталась им понравиться. Все прочие лебезили, елозили на пузе, скалили маленькие шакальи мордочки, изображая умильные улыбки. Рабски заглядывали в глаза, заранее готовые ради балета на все, даже больше, на все, что другим угодно. А Лидочка только смотрела угрюмо в сторону и, кажется, даже не особенно радовалась своему несомненному успеху. «Видимо, просто дура», — решила комиссия, сблизив увенчанные хореографическими лаврами головы и посовещавшись. «Дура? Это в балете было очень кстати. Дура, это было хорошо». К 14 годам Лидочка окончательно приобрела статус лучшей ученицей училища и научилась механически реагировать на любую, даже самую сильную боль улыбкой. Улыбаться было положено. Балерина обязана держать лицо, делать публике красиво, чтобы даже самый подслеповатый провинциал из третьего балконного ряда осознал всю сладостную и счастливую полноту соприкосновения с прекрасным. Примерно в том же возрасте стало ясно, что Лидочка, кроме несомненной и даже пугающей телесной одаренности, обладает еще одним редчайшим талантом. Она оказалась идеальной жертвой. О природе виктимности много и бестолково рассуждают и психологи, и психиатры, и криминалисты, городя, как это водится, много нелепицы и чепухи, и сваливая в одну кучу и короткие юбки, и легкие нравы, и скверное воспитание, и урожденную слабость характера. Все это было совершенно неприменимо к Лидочке, волевой и вышколенной, как выставочный пудель, которому любой имеет право задрать купированный под корень хвост и пощупать анальные железы. У Лидочки были стальные мышцы и такие же нервы. Она не носила жалких, вызывающих жалкое желание, прозрачных или коротких тряпок, и, оказавшись на улице, не бросала по сторонам призывных взглядов, дуреющей от собственных гормонов пубертатки. Она и глаза-то едва поднимала, предпочитая разглядывать заплеванный асфальт, быстро и гладко укладывающиеся под маленькие, но уже профессионально вывернутые ступни. И тем не менее, если в округе находился хоть один ненормальный, пьяный или просто убитый горем человек, его немедленно притягивала к Лидочке странная, угрюмая, непреодолимая ни для него самого, ни тем более для Лидочки сила. Унылые, жалкие, липкие. Они выбарматывали свои невыносимые истории, агрессивно требовали внимания, сочувствия, побирались. Деньги в кошельке Лидочки не задерживались никогда, хотя она и сама не подозревала, что подает не из сострадания, а из страха. Конечно, отчасти виктимность Лидочки состояла из своеобразного сочетания внешней привлекательности и внутренней мягкости, своего рода неосознанный отказ от эволюции, когда вместо того, чтобы убегать или убивать, живое существо добровольно выбирает гибель. Но и это было не самое главное. На самом деле, 14-летняя внучка Лазаря Линта обладала врожденной и редкой способностью видеть обратную сторону мира, ту мрачную жизненную изнанку, которую обычно замечают только священники да врачи, да и то после многих и долгих лет работы. Правда, священники и врачи обычно способны хоть что-то сделать для несчастных, с которыми без конца сталкивает их жизнь. А Лидочка была вынуждена просто смотреть, не отталкивая, не прикрывая глаза, не сопротивляясь. Помочь она никому не могла, но она видела чужую боль, видела не морщась, не жмурясь, и даже не пытаясь отодвинуться, как и положено идеальной жертве. Лидочка считала себя обязанной делать все, что было неприятно и даже отвратительно ей самой, но необходимо окружающим. Этому ее научил балет. Это и был балет. Балет Лидочки Линд. Ее индивидуальное предназначение. Особенно тяжело было видеть стариков, на которых, кажется, никто, кроме Лидочки, и не обращал внимания. Эннских стариков 1996 года, обнищавших, почти обезумевших, одиноких, когда-то выстроивших великую страну и вот теперь копошащихся на ее обломках, словно Иов на гноище. Повинуясь своему болезненному дару, Лидочка не замечала ни в изобилии заполнивших Энск сияющих витрин, ни шустрых иномарок, ни пестрого иностранного тряпья, украшающего горожан, которых юный российский капитализм вдруг разом превратил в орду предприимчивых, обманчиво приветливых и на все способных сволочей. Вокруг расцветал мир молодых, здоровых и наглых, но Лидочка тоже, здоровая и молодая, выше всяких потребностей, обеспеченная богатой при любой власти Галиной Петровной, замечала только морщины и лохмотья. Старенькая, выстроенная еще в 70-е годы демисезонная пальтишка старухи, копошающаяся в мусорном баке, старик в колом торчащих орденских планках, гоняющий по черствой трясущейся ладони мелочь, выгадывающий на что-то. «Нет, не хватает, эх! А ну, отвали, дед, чего торчишь на дороге?» Лидочка совала в дедов карман ничего не менявшую купюру и бессильно провожала глазами сутулую, жалкую, беспомощную спину. Заплывшие белесой мутью смиренные глаза, провалы беззубых ртов, непослушными пальцами подобранные петли, кривоватые, стыдливые заплатки. Страшное, самое страшное на свете, старческое, никому не нужная нищета. Боже мой! Как Лидочка боялась этих стариков, как боялась самой старости, неотвратимой, ужасной, ужаснее самой смерти, которая в этом униженном дряхлом бессилии казалась долгожданным и выстраданным облегчением. Это был странный и труднообъяснимый страх, ведь никаких стариков, кроме абсолютно чужих ей, уличных, убогих, Лидочка не знала. Галина Петровна. Товарки по училищу, педагоги, даже мамочка и папа, даже мамочкины мама и папа, и Лазарь Иосифович Линд на фотографии в кабинете, угольно-черный, фосфорно-белый. Все вокруг нее были молодыми, крепкими, бессмертными, все, даже давно мертвые, были как будто бы навсегда. Но страх от этого не уходил. Наоборот, становился крепче, острее, невыносимый страх старости, от которой, как от занятий классическим танцем, не было спасения. «Может быть», — робко размышляла Лидочка, — «может быть, если бы у нее был дом, свой дом, полный тепла и детей, может быть, тогда было хоть немного легче?» Отгородиться от старости, сделать ее обитаемой, нянчить внуков, кряхтя выносить мусор, помогать до последней секунды быть нужной хоть кому-нибудь, хоть что-нибудь делать, хоть кого-нибудь обнимать. Она полюбила ходить в сквер неподалеку от училища, украшенную песочницей и деревянной горкой обитель беспечного материнства. Степенные мамаши, выгуливающие гомонящую малышню, суетливые голуби. Лидочка часами сидела на скамейке, насыщая зрение и слух и примеряя на себя ту чью-то наливную, неторопливую беременность, то хорошенького карапуза, то мысленно заимствуя у какой-нибудь зазевавшейся мамаши манеру подзывать к себе ребенка, чтобы, не прекращая трескотни с другой мамашей, быстро и ловко вытереть ему совершенно сухой носик или одернуть курточку, просто для того, чтобы показать всем и себе, что это ее, ее собственность, ее родное, хоть и смертельно надоедное дитя. Лидочка тоже хотела иметь хоть что-нибудь свое. Это было спасение. Она точно знала, нет, она верила, это было гораздо сильнее. Даже старики в сквере были не такие страшные. Мирные дедушки и бабушки, окруженные спасительной любовью.